Глава 6. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей. Вольный перевод старинной французской солдатской песни. Из дальнейшего разговора с командиром Гэвов я все больше и больше убеждался, что некогда полученное в процессе потрошения сознание погибшего наракана впечатление об этих существах было весьма и весьма однобоко. Как оказалось, это могучие твари с внедренным в психику на генетическом уровне императивом абсолютного подчинения уставам, воинским уложениям армии Республики Рхетсах и своим командирам. При этом они вполне сообразительны и на своем особенном бытовом уровне. Во всяком случае, поддерживают экологический баланс наверенной им территории и контролируют собственную численность. Втиснув химер в прокрустово ложа разного рода ограничений и абсолютной покорности своему виду, мухоглазые вполне логично исключили любую возможность проявления ими инициативы, чем обезопасили себя от малейшей вероятности бунта. Мои попытки что-нибудь узнать об исчезнувших хозяевах Гэвов от капитана закончились полной неудачей. В генетической памяти этих существ информация об устройстве общества мухоглазов практически отсутствовала, ибо практического смысла внедрять ее туда не было, а заниматься пусторожней просветительской ерундой химерологи Республики Рхетсах не посчитали нужным. К тому же гэвы довольно слабые чародеи. Это я со своим ведунством во время недавнего транса смог увидеть картину уничтожения противником аэродрома одной из воюющих сторон. Живым боевым машинам столь продвинутое обладание чародейским искусством просто ни к чему. Как говорится, всяк сверчок, знай свой шесток. Кстати, запрограммированные создателями ограничения магических способностей гэвов помогли пережить этому виду массированные удары глобальным негаторным оружием по территории Республики Рхетсах. А еще мне непонятно, почему не выжила хотя бы часть мухоглазов. Глядишь, за прошедшие тысячелетия им удалось бы худо-бедно восстановить былую маготехнологическую мощь. Может, где-то на островах они и сохранились, но это гэвам неизвестно, ну а мне тем более. А еще, как бы это ни выглядело парадоксально, результат негаторной бомбардировки по истечении некоторого времени приводит к резкому повышению на обширной территории, прилегающей к эпицентру взрыва, магического фона, несопоставимого с жизнью разумных существ, населявших этот мир. Проведенный мной беглый анализ на месте моего первого попадания в Зазеркалье показал довольно значительные флуктуации пространственно-временных параметров. Впрочем, я не специалист в вопросах физики, поэтому свои дилетантские рассуждения по данному вопросу оставлю при себе. В настоящий момент неприемлемо высокий уровень магафона сохраняется по большому счету лишь в разбомбленных городах. Практически на всей остальной территории он вполне приемлем. Однако ГВ есть, а мухоглазов нет. Во всяком случае, в пределах досягаемости моих чародейских синапсов. Похоже, хлипкий оказался народишко. Жаль, я бы с удовольствием пообщался с представителями этой разумной расы. Вообще-то, как собеседник, Арка-Канан оказался абсолютно неинтересным типом. За жизнь с ним не поболтать, не поюморить, хотя бы на армейском уровне. Одно слово – боевая машина, только не железная, а из мяса, костей и магических конструктов. Дальнейшее наше общение свелось к разработке предстоящей операции. Обращаться к соседним подразделениям тероборонщиков решили пока мест повременить. Попробуем справиться с собственными силами. Это гэвам запрещено заходить на территорию некоторых объектов. Для российского же генерал-лейтенанта на циркуляры Минобороны, канувшей в лету тысячелетия назад республики, можно свободно положить один широко известный предмет. К моему великому сожалению, очередная генерация големов случилась несколько часов назад. То есть вблизи объекта 7943 в настоящий момент их вагон и маленькая тележка. Заняты привычным делом. Тащат на фабрику все подряд для воспроизводства следующей волны боевых магических машин. Поскольку гэвы не способны мыслить не то что стратегическими, даже тактическими понятиями, Им бы все атаковать в лоб, а дальше как бог войны порешает. Хитроумный план захвата производственного объекта пришлось разрабатывать целиком мне. Вообще-то, так себе хитроумный. Я тоже стратег еще тот. Военных академиев не заканчивал. И как вояка полагаюсь скорее на удачу, нежели на четко выверенные действия. Еще всякие киношки смотрел. И в первой жизни убеленных перхотью от лёжки на диванах экспертов-альтернативщиков троллил безбожно. Мол, если бы я был на месте Жукова, Сталина или Петра Первого, ну и так далее. Подкинул дровишек в пламя дебатов относительно того или иного исторического момента и наблюдай со стороны за поднявшимся срачем между знатоками исторических коллизий. Не со зла и не хайперства ради, исключительно забавы для, ибо скучно без хорошей драки, хотя бы сетевой. Откровенно говоря, мой подход ко всякого рода авантюрам имеет скорее спонтанный характер, однако до сих пор как-то срабатывало. Ни один из совершенных мной военных подвигов не был заранее спланирован и реализован от и до. Практически все получалось как бы само собой. Если только не принять во внимание устранение патриарха рода Орловых и его наследника. Оба та еще мерзота. Взять хотя бы факт насчет неугодных одаренных, которых захватывали и утаскивали в иную реальность, где те теряли свой дар и сходили с ума. В тот момент для меня существовала экзистенциальная опасность со стороны могущественного боярского клана, так что пришлось изрядно пошевелить мозгами. Александра Николаевича я устранил вполне искусно, комар носа не подточит. Наследника живьем в гробике прикопал, если бы сам не указал место захоронения жандармам, его, вполне возможно, искали бы до сих пор. Поговаривают, когда откопали гроб с телом Орлова-младшего, повидавший многое в жизни судмедэксперт аж блеванул от открывшейся его взору картины. В припадке отчаянной обреченности Виктор Александрович практически скальпировал себя. Выцарапал глаза, оторвал уши и нанес еще множество других ранений. После этого по России поползли разного рода слухи о появлении мстителя, защитника простого народа от произвола знати. Вот так меня ненароком взора людская молва и определила. Поиски недоброжелателя и фактического искоренителя главной ветви этого славного в прошлом боярского рода результатов не дали. Тем, кому нужно, все было известно от меня самого. Хорошо, что мои слова не были задокументированы и не покоились в жандармских архивах среди прочих папок с компроматами на покамест полезных людей. В противном случае, помимо работы на германскую разведку, мне бы инкриминировали еще и смерть этих двух откровенных негодяев. Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть гэвам. Согласно моему гениальному плану, химеры атакуют големов в лоб и, связав боем, уводят арахнидов прочь от фабричного комплекса. Я же в это время подкрадываюсь к главным воротам и незаметно проникаю на территорию объекта 7943. Далее действую по обстановке. Если удастся взять под контроль искин фабрики, будет очень здорово. Меня ожидают новые знания, и потерь среди гэвов будет минимум. Не удастся, придется уничтожить сбрендивший кристаллический мозг. Затем последует зачистка территории от големов, и проблема будет полностью решена. Помимо решения глобальной задачи в предстоящей операции, для меня также имелся откровенный шкурный интерес. По елику, управляющему производством разумному компьютеру, удалось пережить удар негаторного оружия. Я очень надеюсь, что где-то неподалеку от него есть чудесное местечко, в котором хранятся интересующие меня накопители магической энергии. Уж очень хочется создать резервное хранилище маны. Однажды таковое мне здорово помогло устроить грандиозный шурум-бурум на Босфорте, тем самым заполучить звание спасителя Отечества. Собственных запасов маны мне бы тогда не хватило для создания аналога ядерного боеприпаса мощностью по приблизительным моим оценкам в несколько десятков мегатонн. Так что хочу кристалл, а лучше много-премного таковых. Короче, как в одном веселеньком небратском тосте. Чтоб и лося, и пилося, чтоб хотелось и моглося, чтоб было як и было с кем, чтоб было да и было чем. Был у меня в прошлой реальности один приятель родом из Тернополя. Так тот буквально сыпал забавными хохляцкими фразочками. Вообще-то есть и русский аналог тоста, но в мове звучит прикольнее. Запрягать лошадок долго не пришлось. Гэвы, как специально созданные для битвы существа, всегда готовы ввязаться в бой с любым супостатом, оказавшимся на их территории. Почему еще не воюют с арахнидами? Такие аж цельный генерал пожаловал, поэтому Аарканан вполне логично предположил, что начальство примет более верное решение, каким образом наиболее рационально распорядиться веренным ему подразделением. Вообще-то, веренное подразделение звучит не совсем верно, просто на данный момент именно этот Гэв самый достойный ротный командир, ибо в честной схватке отобрал власть у предыдущего лидера Прайда и пока ее уверенно удерживает. Такую бы практику в российскую армию. Засиделся толстобрюхий генерал на своем месте, тут подтянутый полкан подсуетился, извольте на ринг. Набил морду их превосходительству, сам стал таковым до следующего удачного претендента. Впрочем, не обязательно устраивать мордобой. Достойного можно определять посредством интеллектуального тестирования. Смешно? И мне смешно. Ибо выражаясь забавным для уха русского человека языком наших незалежных соседей, «Зисти то вин зисть, так кто ж ему дасть?» Ибо не для того господин генераль или маришаль карабкался на вершину пищевой армейской пирамиды, чтобы добровольно передать власть более достойному, особенно если даже и карабкаться-то не пришлось, поскольку власть упала ему в руки не в процессе бурной подковерной возни, а как результат личной преданности царю-батюшке. Жаль, что за такие решения власть имущих на фронтах обычно отдуваются простые бойцы, а не виновники провальных стратегических решений. Ну все, не стану более гундеть. Я тут генерал, можно сказать, от бога, и конкурентов у меня нет. Значит, буду командовать, как умею. Для транспортировки моей задницы капитан выделил юного Гэва, точнее Гэву, одну из самых любимых своих наложниц. Это он таким образом уважение к начальству проявил. А лично мне по барабану, на чьей спине кататься, поскольку без обращения к своему дару не различаю не только морды лица боевых мутантов, но и их половую принадлежность. Проскакав около часа на спине фаворитки Аарканана, не испытал ни малейшего дискомфорта. Поначалу были неприятные прикосновения ротовых щупальцев, коими моя кобылка оберегала всадника от падения. Постепенно попривык, даже понравилось столь заботливое отношение самочки к представителю совершенно иного вида. По мере приближения к объекту 7943 окружающая обстановка постепенно менялась не в самую лучшую сторону. Растительности становилось все меньше и меньше. Часто на нашем пути попадались глубокие ямы, длинные траншеи, в которых копошились арахниды. Гэвы практически мгновенно расправлялись с одиночками и мелкими группами големов. Я даже залюбовался слаженностью их действий. Зря я их заподозрил в тактической тупости, ибо с оперативной точки зрения бойцы действовали вполне грамотно и неоправданных потерь личного состава не допускали. Все-таки устав для солдата – штука незаменимая. Кстати, при общении с Аркакананом выяснилось, что помимо общеармейских уставов, специально для гэвов были разработаны разнообразные тактические приемы ведения боевых действий в самых различных условиях. Вообще-то, я ожидал увидеть вокруг фабрики големов едва ли не лунный ландшафт, но нет. Подчиняясь какой-то замысловатой программе, а может быть из личных эстетических представлений, управляющий Искен оставил вокруг производственного комплекса пояс первозданной природы шириной около 2 километров. Даже автомобили на дороге имели вполне приличный вид. Похоже, весь хлам был заботливо утилизирован, а из сохранившихся запчастей собрали вполне нормальные авто. Раньше мне попадались лишь изрядно побитые временем образцы наземной колесной техники. Забавный штришок. Получается, големы по велению Искина буквально восстановили технику из праха. Значит, не только ломать и утилизировать способные. Для чего? А кто ж поймет логику машинного разума? Может, местный начальник ностальгирует по былым мирным временам, а может, из каких-то иных побуждений. Времени на всякие абстрактные размышления у меня особо не было, поскольку стоило нашей группе приблизиться к производственному комплексу на расстоянии километра, мои синапсы зафиксировали начало активной концентрации войск противника для отражения атаки гэвов. Искину фабрики были известны наложенные на гэвов табу, полностью исключающие их проникновение на подведомственную ему территорию. Поэтому для охраны главного входа он оставил всего одного арахнида. Всех остальных отправил навстречу приближающемуся противнику. Почувствовав концентрацию пауков-големов, гэвы остановились и рассредоточились широким фронтом в ожидании атаки с их стороны. Хгра, именно так звать моего маунта, ну или маунтиху, двинула в обход к главным воротам. При этом не забывала аккуратно придерживать важную шишку своими ротовыми щупальцами. Забавно, как меняется восприятие человеком одного и того же явления в самых разных условиях. Например, пьяный отморозок, пытающийся напасть на тебя, кажется уродом. В то же время такого же пьяного и отмороженного кореша ты воспринимаешь как вполне приятную личность. То же самое с политиками и экспертами, коих в предыдущей жизни регулярно показывали по телеку. Наши импозантны и умны, западные и прозападные, тупы, неказисты на фоне наших. Впрочем, не время рассусоливать на посторонние темы. Тут стоит немного рассказать о том, что именно из себя представляет фабрика по выпуску боевых големов. По сути, это крепость со стенами высотой 15 метров и толщиной не менее 6. Короче, достаточно мощное оборонительное сооружение с артиллерийскими турелями, боевыми магическими станциями и комплексами силовой защиты. Внутри подобного добра на случай прорыва противника также предостаточно. Сам же Искин находится на глубине нескольких сотен метров. Чтобы добраться до него, также необходимо преодолеть серьезную многоуровневую систему обороны. И сделать это способен только я. Так что придется изрядно попотеть, не в прямом, разумеется, смысле. Оставив гэву в паре сотен метров от входа, двинул по шоссе пехом, прямиком к интересующему меня месту. То, что Искин все-таки оставил одного голема охранять ворота, как уже упоминалось, неожиданностью для меня не стало. Тварь, конечно, серьезная, но при необходимости, как говорится, с Божьей помощью одолею. Более существенную опасность для меня представляют оборонительные орудия на стенах и внутри производственного комплекса. Но с этим, с той же Божьей помощью и какой-то матери мне удастся справиться. Безо всякого хвастовства констатирую, что мой магический щит в свое время выдержал удар, эквивалентный взрыву мощного термоядерного боеприпаса. И это с учетом того, что мой резерв магической энергии был в тот момент практически полностью опустошен. Здесь же рай для мага с моим потенциалом. Могу создать вокруг себя непробиваемую защиту. Хотя лучше всего проникновение совершить без порчи ценного имущества. Хорошее место. Фабрика големов может стать для меня отличной резиденцией. Только портал, ведущий на землю, поблизости отыскать, и можно обустраивать базу. Если еще с Искином договориться удастся, так будет и вовсе полный зыргут. Откровенно говоря, жаба душит что-либо здесь портить, поскольку самому очень надо. Усмехнулся неожиданно пробудившейся во мне хозяйственной рачительности. Рейхстаг еще не взят, Гитлер еще не принял цианистый калий и не скопутился, а я уже планирую, как именно использовать трофей в мирных и не только в мирных целях. Впрочем, полный капут местному фюреру устраивать не собираюсь из тех же соображений рационального характера. И вон, Амеры в свое время позабирали с территории оккупированной Германии ученых-атомщиков и ракетчиков. Хотя Вернер фон Браун и же с ним прочие талантливые парни мало поспособствовали своим новым хозяевам. Космонавтом номер один стал наш Юрий Гагарин, да и спутник первыми запустили именно мы. Жаль, потом все наши достижения профукали бездарно. Что-то опять я расфилософствовался не по делу. И вон, уже посредством обычного зрения, воспринимаю маячащего на пятачке у ворот здоровенного арахнида. Ну точно, будто из стекла отлит, вдобавок подсвечен изнутри. Меня заметил, поднялся на лапы, напрягся, но пока не нападает. Похоже, в списке врагов приближающееся двуногое разумное существо не значится. Наверняка в недрах памяти фабричного эскина хранится пароль доступа на территорию для местных мухоглазов. Было бы неплохо его узнать. Но где уж там. Тема славянского шкафа и никелированной кровати с тумбочкой тут вряд ли уместна. Других паролей как-то в голову не приходит. Скорее всего, какой-нибудь опознавательный знак в виде магической метки. А там, кто знает, что могли понапридумывать мухоглазы. Напрягшийся голем пока что нападать не собирался. Может, все-таки удастся договориться. Худой мир, по логике вещей, лучше хорошей войны. Надеюсь, это вполне банальная истина известна здешнему условно-разумному компьютеру. Разумеется, я ни разу не хакер, так и здешний искин ни разу не воплощенное в железо чудо китайских умельцев. Ладно, кто не рискует, не пьет шампанского. Иными словами, попытка не пытка. Преодолевая ожидаемо проявившуюся арахнофобию, довольно бодро шагаю к чудищу. Ощутив ментальный контакт, обращаюсь к нему посредством мысли-речи, вдобавок дублирую голосом. «И служивый, мне бы с главным начальником пообщаться. Прошу соединить с управляющим эскином, поскольку установить с ним коннект без посторонней помощи у меня не получается. Доложи, мол, генерал-лейтенант ВКС Андрей Воронцов прибыл для инспекции предприятия оборонного назначения». «Йохана Бабай, что я несу? Какая нахрен проверка спустя многие тысячелетия после гибели этого мира?» Вся надежда на то, что Искин окажется полным лохом, что вряд ли. Наверняка в его софте, или что там у него в кристаллических мозгах понапихано, существует защита от разного рода самозванцев. Ко всему прочему, я даже на мухоглаза не похож. Тем не менее, на меня не обрушился огненный вал от многочисленных турелей, рассредоточенных на стенах производственного комплекса, и голем-арахнид как стоял, так и продолжал оставаться на месте. Неожиданно циклопедические створки врат начали разъезжаться. В следующий момент прямо мне в мозг упало послание, на этот раз от самого Искина. «Рад приветствовать на территории веренного мне производственного комплекса представителя расы Ухкаршарат». Ёпта! Неужели меня признали за своего? Здешнего хозяина не только не смутил мой облик, мягко говоря, весьма отличный от облика аборигенов. Меня назвали каким-то Ухкаршаратом. Короче, морду кирпичом, отныне я никакой не землянин, а истинный Ухкаршарат. Кои тут, насколько я понимаю, пользуются исключительными привилегиями. К тому же, я теперь начальство весьма высокого ранга. Так что, грех не воспользоваться сложившейся ситуацией. Миновал врата, при этом был готов к любой подлянке со стороны Искина. Однако таковых не последовало. Посредством дополненной реальности мне был указан стрелками путь в логово местного босса. Непосредственно к телу Искина я допущен не был. Оно мне по большому счету и ни к чему. Вместо мрачного подземелья я оказался в просторном, прекрасно освещенном помещении с вполне удобной для моего телосложения мебелью. Удобно устроившись в одном из офисных кресел, тут же взял быка за рога. «Как прибывший с инспекцией представитель законной власти, прошу Искин объекта 7943 обозначить свои идентификационные характеристики согласно протоколу». Не знаю, каким образом трансформировались мои мыслеречевые обороты в кристаллических мозгах практически разумного, при этом все-таки вычислительного устройства, но в ответ на мой запрос последовал довольно длинный ряд каких-то символов. Повторять эту билиберду всякий раз при обращении к квазиразумной железяке я, разумеется, не был намерен. Поэтому данный мне властью тут же задал для его ID новые параметры. Старый код отменяю. Будешь отныне на ухо Ходоносором. Ко мне обращайся либо господин генерал-лейтенант, либо ваше высокоблагородие, либо просто господин. Прошу подтвердить изменение идентификационных параметров. В ответ последовало. Новый ID Навуходоносор принят. К вам обращаться либо господин генерал-лейтенант, либо ваше высокоблагородие, либо просто господин. Для краткости буду обращаться к тебе, Набука. Принято, господин генерал-лейтенант, подтвердил Искен. Взвалив на свои плечи обязанности системного администратора, я стал фактически абсолютным хозяином объекта. Далее началось наше со Скином довольно активное взаимное сотрудничество. Первым делом были приостановлены активные боевые действия между големами и гевами. Много времени это не заняло. Набука отдал соответствующий приказ подконтрольным ему арахнидам. Я же, в свою очередь, связался с капитаном Ааркакананом и запретил нападать на представителей отныне союзного подразделения. Вот так-то. А то война, война. Дурная тетка, стерва она. В ответном докладе предводителя гэвов я почувствовал толику сожаления. Не навоевался милитарист отмороженный. Не, мир, дружба, жвачка отныне наш лозунг. Я очень рад, что все местные терки так легко разрешились. Навуходоносор без малейших возражений принял к исполнению мой запрет на бесконтрольное производство боевых големов. Я разрешил ему на всякий случай иметь армию в 100 бойцов и держать ее в пределах территории, ограниченной стенами крепости. Всех лишних арахнидов на склад, нехай там побудут. Вполне допускаю, что в недалеком будущем эти монстры мне могут понадобиться. Далее последовал более детальный отчет Искина о том, что произошло с моментом бомбардировки. Как оказалось, нанесенный противником по объекту 7943 удар не обошелся для Набука без последствий. При этом полностью кристаллический мозг разрушен не был, а впал в состояние машинной комы или гибернации. При этом сохранившиеся участки мозга продолжали функционировать в режиме частичного восстановления. Из небытия искусственный интеллект вышел около 12 лет назад. Довольно продолжительное время он пытался осознать себя как личность и вспомнить, для чего вообще был создан. К сожалению, серверным хранилищам информации не удалось пережить бомбардировку, поэтому Искин самостоятельно, шаг за шагом, попытался вписаться в сложившуюся реальность в соответствии прошитыми в ядре своего процессора императивами, то есть обрести себя путем ударного труда на ниве производства боевых роботов, не задумываясь о последствиях своих действий. Благо, безусловное подчинение мухоглазам и представителям расы Ухкаршарат также было накрепко внедрено в ту самую его заводскую прошивку. Причем, если представителям коронной планетарной расы необходимо было доказать свое право командовать Искином путем ввода пароля, а вот для загадочных Ухкаршарат было вполне достаточно лишь появиться на территории производственного комплекса. На мой вопрос, как именно Набука понял, что перед ним именно Ухкаршарат, а не какой-нибудь самозванец, загримированный Подонова, тот невнятно ответил, мол, анализ моих астральных оболочек и генетического кода полностью подтвердил мою принадлежность к этой расе. А вот что-либо внятное об этих самых Ухкаршарат и об их взаимоотношениях с мухоглазами он поведать так и не смог, ибо, как уже отмечалось, вся информация, если она вообще существовала, по данному вопросу была на периферийных хранилищах. Вот такой очередной облом. Я-то надеялся с помощью Навуходоносора серьезно продвинуться в познании этого мира. Однако не срослось. В этом плане от гэвов было больше пользы, нежели от умной машины. Впрочем, нет худа без добра. Дюжина уцелевших во время бомбежки кристаллов, аналогичных тому, что 3 десятилетия назад я извлек из летательного аппарата мухоглазов, обнаружилась на самом глубоком дне местного подземного лабиринта. Разумеется, за прошедшие тысячелетия алмазы подрастеряли запасы хранившейся в них энергии, но того, что осталось, мне вполне хватило, чтобы их идентифицировать и зафиксировать место их хранения. А насчет пополнения запасов маны я ничуть не комплексую. Пару дней поработаю насосом по перекачке благодати и хотя бы один камешек наполню под завязку. Остальные даже забирать отсюда не стану, поскольку на всей планете Земля вряд ли сыщется маг с таким объемом маны. Зато у меня будет запас камней, на которые никто из моих коллег не сможет наложить свои жадные ручонки. Благо, как ведун, я способен маскироваться под весьма посредственного чародея-целителя. В свою бытность патриархом рода у меня не было нужды скрывать свои способности. Однако теперь кое-кто потирает ручонки в предвкушении того, что сильный маг вот-вот как-то проявит себя. В этом случае для группы одаренных будет несложно, опять же, по их глубокому заблуждению, произвести захват. А потом разного рода методами ментального принуждения заставить все отведенное мне время жизни добросовестно трудиться на благо своего нового хозяина. И подобные планы, насколько я понимаю, не только в светлой башке царя-батюшки. Многие патриархи великих родов были бы не прочь заточить меня туда, откуда мне век не выбраться, с тем, чтобы пользоваться моими многочисленными чародейскими талантами, заодно брюхатить одаренных баб их рода, чтобы получить шанс появления на свет сильного мага, лояльного клану, по факту самого своего рождения. Мда, ничего святого на, прошу прощения за тавтологию, Святой Руси. Хотя и за ее пределами много кто желал бы пользоваться даром бывшего боярина Воронцова исключительно, вновь прошу прощения за тавтологию, даром, то есть безвозмездно. Ладно, как-нибудь переживу. Теперь, когда я обладаю знанием магоформы абсолютного негатора, а также приличным запасом маны, никакие боевые группы ведунов мне не страшны. Так или иначе, мне необходимо возвращаться в Россию. Это сделать несложно, поскольку, обладая достаточным запасом энергии, я способен раскочегарить один из летательных аппаратов мухоглазов. Вот только наполню кристалл и полечу, как и планировал, на встречу с Дмитрием Аркадьевичем Пафнутовым. Надеюсь, ретивость жандармов сбавила обороты. К тому же я способен кардинально менять свой облик не только на астральном уровне, но и физическом. Вспомнил Афанасия Тверского, сына Никитина, купца 3-й гильдии, и ухмыльнулся про себя. Почему бы этому парню вновь не всплыть из пучин небытия? Впрочем, с этим после разберусь. А пока меня ждут задачи совершенно иного рода. Ага, вот один из здешних сервисных големов нарисовался с кофром-хранилищем со столь необходимыми мне батарейками. Откинул крышку и залюбовался переливами бриллиантовых граней. Нет, одного мало, заберу 3. Парочку внедрю в мышцы, один использую в качестве аккумуляторной батареи для самолета. А может, 4 забрать? От радости аж в забу дыхание сперло, как у той вороны из одной известной басни. Так, стоп, Андрюха. Пришлось волевым усилием ограничить своего внутреннего хомяка. 3 вполне достаточно будет. Извлек из ячеек 3 бриллианта. Захлопнул крышку транспортировочного чемоданчика. Вернул его техническому голему, велев отнести обратно в подземелье. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Далее, устроившись поудобнее в кресле, приступил к дальнейшей реализации своего слегка подкорректированного сложившимися обстоятельствами плана.